Высотою была эта стена из скал в несколько сот сажений, и тянулась она, казалось, бесконечно. Пораженные нашей неудачей, вернулись мы обратно к домику пастухов. Сообщили световыми сигналами о нашем затруднении в лагерь. «Берите проводника», — ответил мне генерал. «Уплатите сколько следует, только не давайте больше рубля в сутки». Проводник нашел среди пастухов. Проработав до полуночи, мы залегли спать, а рано утром выступили снова в путь. Проводник вел нас тем же путем, что шли мы накануне, и привел он нас к вчерашним скалам. Но здесь, оказывается, была тропа, только начало ее пряталось за огромным камнем. Мы начали восхождение. Только тот, кто лазил по горам, знает, как труден путь в них. С большим напряжением сил влезли мы на главный отрог Алагёза. Боже мой, какая несравненная красота! Какой чудный вид открылся нашему взору! Мы стояли будто на лезвии огромного зеленого ножа, уходившего вдаль и вниз, и где-то там внизу под ногами вился узкий ручеек. Это была долина. На ней паслись овцы. Сверху они казались нам величиной не больше воробья. Так глубоко уходила вниз долина между двумя отрогами. Если бы кто-нибудь поскользнулся и упал, то вряд ли мог бы задержаться на таком скате. Ему пришлось бы катиться вниз версты две с лишним. По лезвию этого отрога нельзя дойти до снегов Алагёза. Путь прерывает пропасть, необходимо было снова спускаться вниз. Только к вечеру мы, преодолев спуск и новый подъем, дошли до главного массива. Прямо над нами, ввысь, как снежная пирамида, уходила голова горы. Еще через разрыв между вершиной и отрогом, который мы переходили в один ночлег, видно было пятно Андрианополя. И только к вечеру четвертого дня мы добрались до линии вечных снегов. Долго искали сообщение с лагерем. Аппарат Манжена не доставал, расстояние было слишком далекое. Заработали вспышками магния. Порядочно провозили чистку этого аппарата, и только к 10 часам вечера удалось нам дать телеграмму, что остановились у подножья вечных снегов. Вспышками отвечал и лагерь. Работали мы до 12 часов ночи, потом дали сигнал, что устали, и ложимся спать. — Спокойной ночи. Желаю успеха, Червинов, — ответил лагерь. Заснул я, как убитый, выпив лишь чай и поел хлеба. Телеграфисты жарили баранину, но я отказался от ужина. Часовые охраняли наш бивак. Здесь уж было пустынно и дико. Могло все случиться. Могли напасть разбойники. Не исключалась возможность нападения со стороны мирных татар, лишь бы завладеть драгоценными ружьями. Еще солнце не взошло, как мы уже были готовы к дальнейшему подъему. На наше несчастье поднялся туман. Ждали мы, ждали, когда он рассеется. А время шло. Вот уже 8 часов, а все кругом покрыто густым туманом, как молоком. Однако я решил начать подъем. Часам к 10 должны разойтись облака. Не тут-то было. Мы совершенно потерялись в тумане. Громадные камни и почти отвесный подъем затрудняли путь. Идти дальше было рискованно. А если туман не рассеется... Я приказал повернуть назад. Едва нашли мы старое место привала. Туманы и тучи разошлись лишь к 4 часам дня. Еще один день потерян, но мы наверстали его работой на вспышках ночью. Аппарат работал прекрасно.